Викториан не сводит глаз. Нет, не спокойного, а с его племянницы Филомены. Ее имя он узнает часом позже. Волосы у нее распущены по плечам. Светлое чело обвито двойной лентой, унизанной сапфирами. Холмики грудей приподняты и стянуты пурпурным шнуром на самых розовых вершинках. Так надо думать, под складками столы. Ее окружает хор женщин, как и она христианок, ее услужливых рабынь в этом неравноправном мире. Одна из них заботится о ее локонах, другая подкрашивает ее ресницы, третья печется о белизне ее зубов, четвертая бреет ей подмышками, пятая обмывает груди молоком гнедой кобылы, шестая натирает благовониями спину, седьмая массирует живот ароматическими маслами, восьмая смазывает чресла жасминовой эссенцией, девятая холит ножки, как двух голубков. Ох, Викториан, держись! Десятая читает ей по утрам эпиграммы Марциала, чтобы ее лицо озарялось улыбкой, а растридесятая рассказывает по вечерам что-нибудь из Фиваиды, Стация, чтобы она поскорее уснула. Марцелиан, верховный понтифик, спешит закруглить церемонию «Реквием Этернум». Что надо этим четырем воякам здесь, в эту пору? «Дона эйс домине!» Сейчас, к тому же, столько разных слухов ходит по Риму. «Домине экзауди воцем мям!» А вчера ночью мне приснилось, будто страшнейший нумидийский лев сожрал меня целиком. «Эт лукс перпетуа, луксет эйс!» Еще и проклятый геморрой не дает покоя. «Амен! Аминь!» «Что случилось, сыны мои?» У него подрагивает хлопчато-белая бородка. Марселян — благодушный набожный мудрец, но трусливый мозгляк. Север, старший из четырех братьев, подает зычный голос. Вошел в силу эдикт Диоклетиана. Более 40 христиан подвергнуты пыткам сегодня утром. Почти все, хвала Господу Богу, достойно стерпели муки и приведенные в действие угрозы. Они отказались принести жертвы на алтарь языческих богов и умерли, громогласно заявив о своей верности Иисусу Христу, умерли, озаренной радостью, что возносится на небеса. Подлинный апофеоз, Отец, вдохновляющий праздник Духа. А все ли попали в рай? Все без исключения? Север мрачно качает головой. Трем или четверым из 50 не хватило мужества. Они раскололись, как стекло под ударами. Признали ложных богов, чтобы спасти свою шкуру. Один единственный, разрази его гром, сказал то, чего не должен был говорить. Что же он сказал? Бородка верховного понтифика дрожит, как заячий хвост. Подвешенный за ноги под сводами портика, обезумевший от прикосновений пылающий головник голой задницы, ученик спион под лецей отрекся от своей веры. Сам сатана заговорил его устами. Он назвал множество имен. У мерзавца отличная память. Он выдал наши храмы, предложил показать путь в катакомбах. Они должны вот-вот быть здесь. А нас четверых он не выдал только потому, что мы присутствовали там в качестве прославленных воинов. Но он нас предаст на следующем публичном отречении, будьте уверены. Викториан не стремится скрыть свои чувства к прекрасной римлянке, оплакивающей дядюшку, а прекрасная римлянка на минуту перестает оплакивать дядюшку, чтобы спросить себя, кто этот видный воин, который здесь, в святом склепе, не раздумывая, умрет от любви к ней. Стрелы Купидона, сына Венеры и Вулкана, а может быть, Марса, стрелы Купидона не стесняются проникнуть даже в самые глубокие тайники новой веры. «Диоклетиан! О, смертоубийца! Диоклетиан!» простонал боязливо и мелодраматично Марцелиан. Мало ему разорвать Римскую империю на четыре части, расчленив самым зверским образом могучую родину Цезаря и Августа. Мало ему этого абсурдного четвертования, которое...